Глава 16. «Привет. Я Стеф. Нам стоит подружиться, потом поймешь, почему». В упор на нее смотрел незнакомый мужчина. Один его глаз был совершенно серьезен, а другой будто усмехался. «Где я?» Последнее, что помнила Иола, прекрасный дом на берегу реки и фото на тумбочке, и еще надрывный вой сигнализации. «Ты что, действительно думала, что отсюда можно сбежать?» «Да ничего я не думала. Просто я лунатик, встаю и иду. Ответ принят». «Зря ты мне дерзишь». Теперь серьезный глаз Стефа стал насмешливым, а смешливый — гневным. «Зачем я здесь? Чего вы хотите?» «Ну, если ты уже в адеквате, поехали к Круферту. Он велел доставить тебя к нему, как только сможешь говорить». Стеф взял в руки пульт, нажал несколько кнопок, дверь палаты распахнулась, и кровать с Иолой покатилась по коридору. «Доставка за счет фирмы», — буркнула Иола, на всякий случай пытаясь сориентироваться. После седьмого поворота она плюнула и закрыла глаза. Нестерпимо хотелось спать. «Спасибо, Стеф, ты свободен. Но я... можешь идти. Я позову, когда ты будешь нужен». Круферт дождался, когда за Стефом закроются двери, и сел напротив Иолы. Некоторое время они смотрели друг на друга молча. «Ты мне нравишься». «Это плохо», — нарушил молчание доктор. «А почему на «ты»? Мы уже пили на брудершафт?» «Ты должна мне помочь. Мне, себе, Дюману, ну а заодно и всему человечеству». «О, звучит как на митинге. Как ты себя чувствуешь?» «Не хуже вас. А почему плохо, что я вам нравлюсь?» «Личная симпатия всегда мешает чистоте эксперимента». Круферт пододвинул к кровати Иолы кресло. «Ты в силах перебраться на кресло? Так нам будет удобнее говорить серьезно и на равных». «Я без вечернего платья». «Но если вас это не смущает...» Иола резко поднялась, и в глазах тут же потемнело. «Слушайте, какого черта меня тут постоянно у вас пичкают какими-то лекарствами? Я из-за них как институтка позапрошлого века, все время готова брякнуться в обморок». Круферт подал ей руку и помог перебраться на кресло. На этот раз она была не босая, а в аккуратных теплых носках. А поверх пижамы то ли халат без пуговиц, то ли кардиган. Да меня нарядили как принцессу. Очень хотелось бы понять, что все это значит». «Очень скоро поймешь. Все. Во всяком случае, все, что знаю я, ты будешь знать даже больше, чем мои сотрудники. Если...» «Понимаю, тайны выдают не за красивые глаза, а за определенные услуги». «Ты должна быть откровенна со мной только и всего». «Я работаю на Бранборта, если моя откровенность не повредит его лаборатории». «Она работает на Бранборта». «Не, только послушайте, детсадовский патриотизм. Несмышленная дура. Когда человек в коме, ему все равно, кто на кого работает, ему нужен выход, это ты понимаешь?» От ярости Круферт даже раскраснелся, и Оле стало вдруг смешно. «Почему вы обзываетесь? Я же не называю вас старым вонючим козлом». Ярость доктора пропала. Так же внезапно, как и появилась, он взял Олу за руку, посмотрел на нее почти нежно, но когда заговорил, в голосе не было ни намека на мягкость. «Мне нужно знать все, что Бранборт знает о смежной зоне». Повисла пауза. Иола судорожно соображала, кто выиграет, если Круферт узнает все, что знает она. Точнее, узнает, что она почти ничего не знает. «А откуда вы вообще знаете о смежной зоне?» — уклончиво ответила она вопросом на вопрос. «Ладно. Я готов первым раскрыть карты. В моей лаборатории тоже ведутся исследования в этом направлении, но мы достигли очень немногого. Я уверен, что если бы мы объединили свои усилия, это пошло бы всем на пользу. Но Бранборт, вот уж кто старый вонючий козел, отрицает, что эта зона вообще существует». «Доктор Бранборт хорошо знаком с вашими не слишком гуманными методами. Может быть, эта зона не только полезна, но и опасна, и он боится. О, этот чистоплюй только и думает, как бы не испортить себе репутацию Санта-Клауса. Добрый доктор Айболит, чтоб его. Ах, какой он человеколюбивый! Думает прежде всего о благе пациентов, чтобы они как можно дольше прозябали в своих мирах на умиротворяющих вливаниях сверху. Сюси-пуси, умиляемся хором. А когда больных будет больше, чем здоровых? когда вливать антидепрессанты и нейролептики будет просто некому, а? Что тогда скажет Санта-Клаус? Ах, простите, я хотел как лучше. Я не хотел рисковать, а? Ему надо засунуть этот его дурацкий гуманизм себе в задницу и заняться, наконец, настоящим поиском выхода, а не продлевать агонию нежизнеспособных наркоманов. Круфьерт стал похож на безумного Эйнштейна с известной фотографии. Он тяжело дышал, тряс головой и сжимал кулаки. Как сильно он сейчас отличался от всегда спокойного, сдержанного, дипломатичного Бранберта. Эйла уважала Бранберта, преклонялась перед его научным талантом, но сейчас ее симпатии были на стороне Круфьерта. «Враги, друзья», — вспомнила она цыганку из своего сна. «Доктор Круфьерт, допустим, я с вами соглашусь, что гениальный Бранберт — вонючий козел, но вдруг он и вправду ничего не знает о смежной зоне?» «Проверка на вшивость. Ладно. Я снова делаю шаг навстречу. У меня есть свои люди среди вашего сонного царства. В мирах ваших пациентов все больше и больше странностей, и сами пациенты то и дело выходят из повиновения. С чего вдруг? А большой совет, который вдруг назначен вне плана, также вдруг без объяснений отменен? Все это просто так? Значит, ведутся тайные исследования. Но может, это не смежная зона, а что-то другое? Что? Не знаю». «Никакие исследования МВК невозможны без визитеров. А на кого может рассчитывать Бранберт? Из самых проверенных и надежных. Дюман, Лур, ну еще двое-трое. Дюман прежде всего. Расскажи мне все, что тебе известно, пожалуйста. Я должен найти это долбанное лекарство». И чуть тише Круфьерт добавил. «И не только для человечества. Моя дочь уже несколько месяцев в коме». В наступившей тишине Иула вспомнила о Виене и подумала, что у них с Круфьертом много общего. «Если Бранберт и ведет тайное исследование, то на этот раз Дюман вне игры». Круфьерт выглядел уставшим и постаревшим. «Ты мне по-прежнему не доверяешь. Мой брат тоже в коме, и я тоже хочу найти лекарство, очень хочу, но Дюман ничего не знает. О смежной зоне я впервые услышала от брата, он художник». Перед тем, как заболеть, в последние дни с ним стали разговаривать его картины. Я думаю, это одна из форм интуитивного прозрения, и картины ему сказали, что не нужно строить смежное пространство. Не нужно строить. То есть оно искусственного происхождения? Так, что еще? Дюман рассказывал об изменениях внутри миров его пациентов, об их неожиданной истеричности, агрессивности. Я тогда сразу подумала, что это как-то связано со смежной зоной. «А брат? Откуда изнутри МВК он может что-то еще сообщить о смежной? Что еще ему говорят картины или что там у него в его мире? Кто его визитер?» «Дюман? По моей просьбе, разумеется, но я ничего не знаю о брате. Дюман должен был мне сообщить как раз тогда, когда я обнаружила вашего агента в его квартире. Доктор, отправьте меня домой. Я буду сообщать вам все, что узнаю. Я верю, что информация вам нужна для поиска выхода, а не для борьбы с Бранбертом. Я буду работать на вас. Отправьте меня к Дюману». Круфьерт молчал. «Но ведь вы, наверное, для этого... Ведь вы хотели меня завербовать? Это эффективнее, чем подслушивающее устройство. Я, как несмышленная дура, попалась на вашу удочку и сама предлагаю». Надежда увидеть Дюмана вдохнула в Эолу силы, хотя общее состояние было все время какое-то предобморочное. «Расскажи мне, что было на лестнице, где тебя нашли», — сменил тему Круфьерт. «Я пыталась сбежать, и у меня не вышло. Что тут рассказывать?» «Мы очень мало знаем про смежную зону, но нам удалось зафиксировать смещение геомагнитных полей там, где она возникает. Это смещение минимальное. И на сотую долю секунды, но мы его научились улавливать. Когда больной МВК там, в своем мире, зная об этом или не зная, соприкасается со смежной зоной, в его палате срабатывает сигнализация, и мы тут же подключаем визитера, пытаемся поймать зону за хвост. На всякий случай мы установили подобную сигнализацию по всем корпусам лаборатории, но она никогда не срабатывала нигде, кроме палат больных. Сегодня она сработала на лестнице, где нашли тебя».